тень. В ту зиму, когда началась война, я попала в немилость у соседей за то, что укусила Лероя Келли за ногу. Даже миссис Амбрамс на противоположной стороне улицы, не имевшая детей нашего возраста, ее единственный сын учился в техническом колледже, и мистер Гринблум, чья бакалейная лавка располагалась на углу улицы, сделали свой выбор. Они были на стороне семейства Келли. Вообще-то меня должны были оставить в покое, признав право на самозащиту. Но на этот раз былые идеалы справедливости и великодушия, присущие Вашингтон-стрит, во внимание не приняли. Несмотря на давление соседей, я не собиралась извиняться, пока это не сделают Лерой и его сестра Марин, с которых все и началось. Отец поддержал меня, чем вызвал гнев матери. Услышав их перепалку в коридоре, я пыталась уловить ее суть, но спор носил какой-то абстрактный характер. Они говорили об агрессии, чести и пассивном сопротивлении. Прошло 15 минут, прежде чем я поняла, что мое извинение – последнее, что их волнует. Никто больше не заговаривал со мной об этом, из чего я сделала вывод, что победу одержал отец, как раньше он одержал ее в вопросе церкви. Каждое воскресенье мы с мамой ходили в методистскую церковь и проводили эту часть дня с семейством Келли или Салливанами, или с теми другими, вместе отправляясь на 11-часовую службу в церковь Святой Бригитты. Все жители нашего квартала ходили в ту или иную церковь, а кто не ходил в церковь, посещал синагогу. Но маме никогда не удавалось уговорить отца пойти с нами. Он возился в доме, работал в саду, если позволяла погода, или в кабинете, если погода была плохая. Курил или проверял работы по немецкому языку. Я считала, что ему достаточно было веры, которую он имел, и он не нуждался в еженедельной подпитке, как мама. Мама непрестанно меня наставляла. Она все время внушала, что я должна быть кроткой, милосердной и чистосердечной, настоящим миротворцем. А я считала, что мамины слова о победе без борьбы работают только в том случае, если ты умеешь быстро бегать. А если ты сидишь и позволяешь себя дубасить, никакой бумажный нимб тебе не поможет, что и показала моя стычка с Морин или Роем. Семья Келли жила по соседству с нами в желтом каркасном доме с башенкой, просевшей террасой и желтыми и лиловыми оконными стеклами на лестничной площадке. Для удобства мама считала Морин моей лучшей подругой, хотя ей было на год с лишним меньше, чем мне, и она училась в младшем классе. С Лероем, моим ровесником, было гораздо интереснее. В своей комнате он построил целую деревню с железной дорогой на большом столе из фанеры. Этот стол занимал почти всю комнату, практически не оставив места для кровати и детекторного приемника, над которым он тогда трудился. Стены комнаты украшали вырезки из сборника Рипли «Хотите верьте, хотите нет» и изображения зеленых человечков с антеннами, похожими на усики кузнечиков, и лучевыми пушками из журналов научной фантастики, которые он выписывал. Лерой был повернут на Луне и ракетах. Если он сумел собрать радио с наушниками, которые ловило такие известные программы, как «Тень» и «Погасите свет», то, учась в колледже, вполне мог создавать ракеты. А ракеты привлекали меня больше, чем куклы, открывающие и закрывающие глаза и говорящие «мама», когда их переворачивают. А вот Морин Келли была помешана на куклах. Все называли ее «милашкой». Она была маленького, даже для 7-летней девочки роста, с ласковыми карими глазами и кудрявыми от природы волосами, которые миссис Келли каждое утро с помощью влажной щетки наматывала на свой похожий на сосиску палец. А еще Морин умела неожиданно, с невинным видом, пускать слезу, явно подражая прикрепленной над ее кроваткой картинке с изображением святой Терезы, младенца Иисуса. Когда Морин не получала желаемого, она просто поднимала к небу свои карие глазки и взывала: «Сэдди Шафер, за что ты так с бедной Морин?» И чья-нибудь мать, вытирая полотенцем испачканной мукой или мокрые после мытья посуды руки, тут же появлялась в дверном проеме или у окна, и тогда даже сотня честнейших девочек-скаутов из нашего района не смогли бы убедить ее, что я не тираню Морин почем зря. Из-за того, что я выглядела старше своих лет, на меня вешали всех собак. Я не считала, что этого заслуживаю, как не считала, и что только я одна виновата в том, что укусила Лероя. Обстоятельства этой драки были вполне ясны. Миссис Келли отправилась в бакалейную лавку Гринблума за желатином для одного из своих дрожащих, словно пластиковых салатов, который так любила готовить. А мы с Морин сидели на диване в гостиной дома Келли, вырезая наряды для ее бумажных близнецов Бобби. Примечание. Близнецы Бобби или Бобси. Персонажи многочисленных книг для детей Лоры Ли Хоуп. Первая книга вышла в 1904 году. Конец примечания. «Дай мне большие ножницы», — Морин издала притворный и деликатный вздох. «Я устала от этих. Они делают такие маленькие надрезы». Я не отрывала глаз от матросского костюма, который вырезала для мальчика Бобби. «Ты ведь знаешь, что твоя мама не разрешает тебе брать большие ножницы», — разумно произнесла я. «Это ее лучшие швейные ножницы, и она сказала, что тебе еще рано ими пользоваться». Вот тогда Морин отложила свои ножницы с тупыми концами и принялась меня щекотать. От щекотки у меня всегда начинался истерический смех, и Морин знала об этом. «Морин, не глупи!» — я отскочила и встала на узкий коврик перед диваном. Возможно, на этом все бы и закончилось, но тут в комнату вошел Лерой. «Щекочи ее!» — кричала Морин, прыгая на диване. Почему Лерой так себя повел, я узнала через несколько дней. Прежде чем я успела пробежать мимо него и выскочить из комнаты, он выдернул ковер из-под моих ног и уселся мне на живот. А Морин, сидя рядом на корточках, с упоением стала меня щекотать, и на ее лице отражалось трусливое удовольствие. Я извивалась и визжала. Никакого выхода я не видела. Лерой крепко держал мои руки, а мои отчаянные пинки не доставали до Морин. Я сделала то единственное, что могла. Извернувшись, я вонзила зубы в голую кожу чуть выше левого носка Лероя, пахнувшего, как я успел заметить, мышами, и не разжимала зубов, пока он меня не отпустил. Он с ревом скатился на бок. И как раз в этот момент миссис Келли вошла через переднюю дверь. Миссис Келли рассказала соседям, что я укусила Лероя до крови, но сам он, когда волнения улеглись, и мы снова стали друзьями, признался, что на ноге были только светло-фиолетовые следы зубов, да и те пожелтели и исчезли через день или два. Трюк с выдергиванием ковра Лерой узнал из комикса «Зеленый шершень». Позже он дал мне его почитать, особо отметив место, где загнанный в угол зеленый шершень под дулом нацеленного на него в нескольких футах от носа пистолета робко просит шпиона разрешить ему поднять упавшую сигарету и позволить насладиться последней затяжкой на этой земле. Шпион, упоенный своим триумфом, не замечает, что стоит на узком коврике и произносит с тупым самодовольством: «Валяй!» Согнув колени, зеленый шершень быстрым движением дергает за ковер. Пистолет шпиона оказывается в руке зеленого шершня, а сам шпион на полу. В облачке у его рта сплошные звездочки и восклицательные знаки. Если бы мне представился такой же шанс, как Лерою, может быть, я поступила бы так же. Не стой я на ковре, Лерой, вне всякого сомнения, проигнорировал бы глупые крики Морин, и ей досталось бы от нас обоих. Впрочем, если это и объясняет причину события, то не меняет само событие. На это Рождество мы не получили, как обычно, фруктовый пирог от миссис Абрамс, а вот Келли получили. Даже после того, как мы с Лероем и Морин помирились, миссис Келли не возобновила утренние субботние посиделки с моей мамой за кофе, которые она прекратила сразу же после нашей ссоры. Я продолжала ходить в лавку Гринблума за комиксами, конфетами, но даже там меня встречали холодно. «Не хочешь ли подточить зубки, а?» — спрашивал мистер Гринблум, понизив голос, хотя в лавке никого не было. «Есть бразильские орехи, жесткий миндаль, а может, что-нибудь потверже?» Его желтое скуластое лицо с лиловыми мешками под черными глазами не лучилось привычной улыбкой, а оставалось неподвижным и тяжелым, как помятая мрачная маска. Мне хотелось выкрикнуть: «Я не виновата!» «А что бы вы сделали на моем месте? Как я должна была поступить?» Словно он имел в виду именно случай с Келли, хотя, конечно, это было не так. На полках в радужном сиянии перед моими глазами колыхались пачки свежих комиксов в пестрых и безвкусных обложках. «Супермен», «Чудо-женщина», «Том Микс», «Микки Маус». Я крутила в кармане куртки 10-центовик, выпрошенный у родителей, но никак не могла решить, что из этого богатства выбрать. Наверное, я зайду позже. Почему-то мне казалось, что я должна объяснять каждое свое действие. С самого начала я считала, что моя ссора с Келли – отдельная тема, которой не должны касаться эмоций из внешних источников. Нечто целое и независимое, как круглые красные помидоры, которые мама в конце каждого лета закатывала в банки Мейсона для домашнего консервирования. Хотя насмешки соседей казались мне неправильным, даже чрезмерным, поскольку затрагивали не только меня, но и моих родителей. Я никогда не сомневалась, что справедливость рано или поздно восторжествует. Возможно, именно мои любимые радиопрограммы и комиксы повлияли на то, что наша ссора воспринималась мною как незначительное, ничем не примечательное событие. Не могу сказать, что я не имела никакого представления о человеческой низости. «Кто знает, какое зло таится в сердцах людей», — риторически вопрошал герой по имени Тень каждое воскресенье гнусавым насмешливым голосом. «А Тень знает! Ха-ха-ха-ха!» Каждую неделю нам с Лероем преподносили очередной урок. Где-то с помощью ужасных экспериментальных препаратов невинных жертв превращали в крыс. Или обжигали им босые ноги пламенем свечи. Или бросали их в бассейн с пираньями. За закрытыми дверями моей комнаты или комнаты Лероя, на перемене, уединившись в углу игровой площадки, мы шепотом обсуждали жуткие и жестокие события, которые происходили в мире за пределами Вашингтон-стрит и школы Хануэлл. «Знаешь, что делают с военнопленными в Японии?» — спросил меня Лерой одним субботним утром вскоре после нападения на Перл-Харбор. «Их привязывают кольем и кладут в поле на семена бамбука. Когда идет дождь, бамбук быстро дает ростки, и они прорастают сквозь тела пленных, пронзая им сердце». «Не может маленький росток этого и сделать», — возразила я. «Он недостаточно сильный». «Ты ведь видела бетонный тротуар перед домом Салливанов? Замечала на нем такие странные трещины, которые расширяются с каждым днем? А знаешь, что разрушает бетон? Взгляни при случае». Белесые совиные глаза Лероя многозначительно расширились. «Грибы. Маленькие грибы с мягкими шляпками». После поучительных размышлений Тени о зле всегда следовало его прощальное послание. «Семена преступлений приносят горькие плоды. Преступления не приносят выгоды». В его передачах так и было, по крайней мере, в те 25 минут, что они продолжались. Перед нами никогда не стоял вопрос, победит добро или нет. Только каким образом? Радиопередачи и комиксы были с трудом отвоеваны уступкой. Что же касается фильмов про войну, я знала, что мама никогда не разрешит мне их смотреть. Не стоит забивать ребенку голову этой дрянью, и так все плохо. Посмотрев без ее ведома фильм о военнопленных в японском лагере, это случилось на дне рождения Бетти Салливан, программа которого включала чай со сладостями для десятка гостей, двойной киносеанс и мороженое, я оценила мамину мудрость. Каждую ночь, словно закрытые веки, были моим персональным экраном. Я видела одну и ту же картину. Отвратительную, в сернисто-желтых тонах. Голодные люди в камерах, мучимые жаждой, тянут сквозь решетку руки к журчащему в центре тюремного двора фонтанчику, из которого с садистской чистотой и громким причмокиванием пьют воду узкоглазые охранники. Я не осмеливалась позвать маму или рассказать ей о своем сне, хотя это принесло бы большое облегчение. Но, узная она об этих мучительных ночах, в моей жизни больше не было бы ни кино, ни комиксов, ни радиопередач, только слащавые сказочки о поющей леди, а я не могла пойти на такую жертву. Беда была в том, что этот сон убил во мне уверенность в неизбежном торжестве справедливости. В нем отсутствовал привычный хэппи-энд, когда наши войска врываются в лагерь и побеждают врагов на радость зрителям и почти умирающим пленным. Словно привычные краски мира, синева залива Уинтроп и небо над ним, зелень травы и листвы деревьев внезапно исчезли из мира, оставив после себя черноту. Я была озадачена и испугана. Привычное утешение «это неправда, это всего лишь сон» больше не работало. Враждебное мрачное излучение ночного кошмара просочилось наружу и стало частью моей дневной реальности. Мирное чередование занятий и игр в школе Хануэлл теперь все чаще нарушалось хриплым, деспотичным воем сирены воздушной тревоги. Без давки и болтовни, обычно сопровождающих учебные тренировки, мы брали наши пальто и карандаши и гуськом спускались по скрипучей лестнице в школьный подвал, где сидели, согнувшись в углах, соответствующих цветам наших бирок, засунутыми между зубами карандашами, чтобы, как объясняли учителя, случайно не прикусить язык во время бомбежки. Некоторые дети из младших классов начинали плакать. В подвале было темно, холодные стены слабо освещались единственной голой лампочкой на потолке. Дома родители проводили много времени у радиоприемника, серьезными лицами слушая краткие сводки новостей. А когда я неожиданно входила, сразу воцарялась необъяснимая тишина. Привычное уныние иногда нарушалось фальшивыми приступами веселья, что было еще хуже. Хоть я и знала о существовании в мире зла, но не была готова к такому вероломному его распространению. Выходу за пределы получасовых радиопрограмм, комиксов, субботних двойных киносеансов и не могла принять на веру оптимистичные предсказания сокрушительно быстрого финала. Во мне укоренилась вера в могущество добра, способного меня защитить. Мои родители, полиция, ФБР, президент, американские вооруженные силы и даже такие символические его посланники, как Тень, Супермен и другие, не говоря уже о Боге. Естественно, что с такими защитниками, окружавшими меня концентрическими кругами до бесконечности, у меня не было причин для страха. И все-таки я боялась. Несмотря на мое усердное изучение мира, оставалось что-то, о чем мне не рассказали. В руках не было какого-то кусочка пазла. Размышления об этой тайне вновь завладели мною в пятницу, когда Морин догнала меня по дороге в школу. «Мама сказала, ты не виновата, что укусила Лероя», произнесла она тонким слащавым голосом. «Она сказала это, потому что твой отец немец». Я была поражена до глубины души. «Мой отец не немец», — возразила я, когда снова обрела дар речи. «Он из польского коридора». Географические различия ничего не значили для Морин. «Он немец, так говорит мама», — упрямо настаивала она. «Кроме того, он не ходит в церковь». «Как мой отец может быть в этом виноват?» Я попробовала другую тактику. «Отец не кусал Лероя, это сделала я». Ничем не оправданное вовлечение отца в ссору, затеянную Морин, привело меня в ярость, но и слегка испугало. На перемене я увидела, что Морин окружили другие девочки. «Твой отец немец», — прошептала мне Бетти Салливан на уроке рисования. Я рисовала значок гражданской обороны, белую молнию, рассекающую по диагонали красно-голубое поле, и не подняла головы. «А он не шпион?» После школы я сразу пошла домой, полной решимости поговорить с мамой. В то время отец преподавал в городском колледже немецкий язык, но от этого он не был американцем в меньшей степени, чем мистер Келли или мистер Салливан или мистер Гринблум. Да, он не посещал церковь, это правда. И все же я не понимала, какое отношение этот факт или преподавание немецкого языка имеют к моей драке с Келли. Однако со стыдом сознавала, что, укусив Лероя, каким-то неясным косвенным образом навредила отцу в глазах соседей. Я медленно прошла через переднюю дверь и направилась в кухню. Вазочки для печенья ничего не было, если не считать двух засохших имбирных пряников, оставшихся еще с прошлой недели. «Ма!» — позвала я, поднимаясь по лестнице. «Ма!» «Я здесь, Эдди!» Голос матери звучал приглушенно, отдавая эхом, словно она находилась в другом конце длинного тоннеля. Хотя в короткие зимние дни темнело рано, в доме не горела ни одна лампочка. Я перепрыгивала через две ступеньки. Мама сидела в большой спальне у меркнущего окна. В большом кресле с подлокотником она казалась очень маленькой, какой-то съежившейся. Даже при слабом свете я увидела ее красные веки и слезы в уголках глаз. Мама, похоже, совсем не удивилась, когда я передала ей слова Морин, и не попыталась, как обычно, сгладить ситуацию, сказав, что Морин маленькая и не понимает, что говорит, а мне следует быть мудрой, простить ее и все забыть. «Ведь папа не немец». «Морин врет, правда?» — спросила я, желая быть уверенной. «В каком-то смысле он немец», — удивила меня мама. «Он гражданин Германии. Но в другом смысле, какой имеет в виду Морин, ты права, он не немец». «Он никому не может причинить зла», — вырвалось у меня. «Он будет защищать нас, если придется». «Конечно, будет. И мы с тобой это знаем». Мама не улыбалась. «И соседям это известно. Но в военное время люди часто пугаются и забывают о том, что знают. Я даже думаю, что папе, возможно, придется на какое-то время уехать от нас из-за этого. Его призовут в армию, как сына миссис Абрамс?» «Не совсем так», — медленно произнесла мама. «На Западе есть места, куда отправляют немецких граждан на время войны для их же безопасности. Твоему отцу тоже предложили туда поехать». «Но это несправедливо. Как только мама может сидеть здесь и спокойно говорить, что с отцом собираются обращаться как с немецким шпионом?» По спине у меня побежали мурашки. «Это ошибка». Я подумала о Морин Кейли, Бетти Салливан и других девочках. Что они скажут, узнав об этом? В голове промелькнули мысли о полиции, ФБР, президенте, американских вооруженных силах. Я вспомнила о Боге. «Бог этого не допустит!» — воскликнул я с воодушевлением. Мама посмотрела на меня оценивающим взглядом. Потом взяла меня за плечи и заговорила очень быстро, будто должна была успеть сказать мне что-то жизненно важное до прихода отца. «То, что отцу приходится уезжать, — ошибка, это несправедливо. Никогда не забывай этого, что бы ни говорила Морин или кто-то другой. С другой стороны, мы не можем ничего изменить. Это приказ правительства, тут уж ничего не поделаешь». «Но ты говорила, Бог...» — слабо запротестовала я. Мама перебила меня. «Бог позволил этому свершиться». И тогда я поняла, что получила от нее недостающий кусочек пазла. Тень в моем сознании разрослась, слившись ночью, охватившей полмира и даже больше. Весь мир погрузился во тьму. Впервые факты противоречили взглядам мамы, и именно она позволила мне это увидеть. «Тогда я думаю, что никакого Бога нет», — бесцветным голосом произнесла я, не чувствуя в этом богохульства. «Его нет, если такое может произойти». «Некоторые люди так и думают», — тихо сказала мать.